Глава 10. Несмотря на последние новости, к завтраку я вышел с легкой, довольной улыбкой на свежем, гладковыбритом лице. Я уже говорил, что принимаю пищу только в хорошем расположении духа. Этому правилу я следовал и сегодня. Когда я садился за стол, у меня уже был четкий план на ближайшее будущее. А когда есть план, я отбрасываю все лишние эмоции и начинаю действовать. Точно, хладнокровно, целенаправленно. И тогда приходит спокойствие и собранность. С этого момента я натягиваю на себя маску неунывающего оптимиста, чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что под ней скрывается дикий, жаждущий крови зверь. Единственное, что меня выбивало из колеи, это странности с Леопольдом. И пока я не решу как-то для себя этот вопрос, не найду разумное объяснение произошедшему, я не смогу достигнуть полной концентрации на своей новой цели. Именно этим я и решил заняться после своего позднего завтрака. «Тимофей Федорович, как освободитесь, загляните ко мне в кабинет. Мне нужен ваш совет». И я бросил многозначительный взгляд на управляющего. Это не укрылось от глаз находящегося здесь же Леопольда. Он, конечно, не подал вида, что заметил мой взгляд. Однако я был уверен, Дворецкий ясно понял. Речь в кабинете пойдет о нем. Этого я и добивался. Мне нужно было заставить его нервничать. Тогда он может допустить ошибку. И это могло помочь припереть его к стенке и вывести на чистую воду. «Хорошо, ваше сиятельство», — с поклоном ответил управляющий. «Кстати, Тимофей Федорович, вы не видели сегодня Виктора Петровича? Я беспокоюсь за него. У него, знаете ли, ранение головы. Я его вчера к доктору отправил, а возвращения так и не дождался». «Как же, ваше сиятельство, видел. Виктор Петрович в добром здравии, не извольте беспокоиться. Он забегал справиться о вас, и когда узнал, что вы крепко спите, очень этому обрадовался. А сейчас, как я понимаю, он в казарме. Я в общем-то мог и не задавать этот вопрос. Зная Ярцева, я понимал, что он сейчас вовсю помогает Коршунову решать текущие неподъемные для одного человека задачи. Надо было организовать похороны погибших, работать с родственниками павших бойцов, обеспечить транспортировку до Демидова убитых монстров, заказать восстановление 4-й наблюдательной вышки. И это, не считая обычной работы по разводу караулов и нарядов по всем необходимым направлениям. Причем в условиях недостатка личного состава последняя задача была весьма трудновыполнимой. Да, Александр Николаевич, он сейчас в казарме помогает Степану Ивановичу. Я надеялся, что мои бойцы и их командиры еще не читали последние новости. Это сильно бы подпортило их и без этого скверное настроение. Понимаю, Тимофей Федорович, сейчас у нас катастрофически не хватает бойцов. Я сегодня же начну решать этот вопрос. Прошу прощения, ваше сиятельство, но здесь вы ошибаетесь. Не знаю, в курсе ли вы судьбы некоего капитана Федулова, который вчера прибыл на наши границы с подкреплением. Я хмуро кивнул. Так вот, его рота была расформирована, как неблагонадежная, а самого капитана, со слов Виктора Петровича, понизили в должности и отправляют в район Соликамска на оборону северных рубежей. И представляете, его бывшие бойцы начали массово подавать рапорты об увольнении и идут к нам. У нашей казармы сейчас огромная очередь на собеседование и сдачу нормативов. Я удивленно воззрился на Тимофея Федоровича. Вот это новости. Так это же замечательно. Радостно воскликнул я, а потом, задумавшись, спросил. И кто же им так быстро рапорты подписал? Так неблагонадежные же. Сейчас на военной службе особо никого не держат. Желающих очень много. Довольствие даже у рядовых бойцов очень хорошее. Все держатся за свои места. Знают, что если раз уволишься, то обратно не возьмут. Да и клеймо позора еще повесить могут. Струсил, мол, так что рапорты им не сегодня-завтра подпишут, а некоторым и уже подписали. Я довольно улыбнулся. Все-таки, хотя бы немного, но утерли мы нос мерзавцу Жохову. Главное, чтобы не прознал он об этом раньше времени. А то, чего доброго, распорядиться рапорты не подписывать, а потом еще и отправит бойцов Федулова служить куда-нибудь на крайний север. Одним словом, это была пока что главная хорошая новость за сегодняшний день. Больше скажу, таких отличных новостей у меня давненько не было. Значит, если все пройдет хорошо, то о пополнении гарнизона мне особо беспокоиться не придется. Я с удовольствием расправился с остатками еды и пошел к себе в кабинет. Тимофей Федорович, раздав слугам необходимые распоряжения, минут через 15 явился туда же. До его появления я, На всякий случай, еще раз просмотрел записи с видеокамеры и убедился, что это не галлюцинация утомленного разума, и Леопольд на них действительно есть. При этом я также успел просмотреть два эпизода, когда Тимофей Федорович подходил к комнате Дворецкого и стучался в дверь, и один из них меня весьма заинтересовал. На нем управляющий на несколько секунд повернулся спиной к ближней камере, загородив ей обзор. Затем он левой рукой постучался в дверь, а после этого, судя по движениям, обеими руками подергал за ручку. Но при этом сами руки были не видны, их заслоняла спина Тимофея Федоровича. Я переключился на запись с другой камеры, которая располагалась гораздо дальше по коридору. Вот с нее руки уже были видны, но очень мелко. С такого расстояния трудно было разглядеть, какие действия производит ими управляющий. Но мне все-таки показалось, что правая кисть не помогала левой дергать за ручку, а проделала совсем другие манипуляции. Это было быстрое, годами отточенное движение. А дальше на видео Тимофей Федорович совершил непростительную ошибку. Он быстро убрал правую руку в карман брюк, а затем тут же вытащил ее обратно. Теперь мне многое стало ясно. Многое, но не все. Таинственные следы и странная записка из нижнего ящика. Обе эти улики никак не вписывались в мою новую версию произошедшего. Ну что ж, возможно, сам Тимофей Федорович как-то прольет свет на эти загадочные моменты. Только надо быть с ним помягче. Мотивы его были мне ясны, и они являлись весьма наивными, вполне человеческими и не представляющими ни для кого особой опасности. В этот момент в дверь постучали. Через несколько секунд она приоткрылась и в кабинет заглянул управляющий. «Можно, ваше сиятельство, проходите, Тимофей Федорович», с благодушной улыбкой сказал я и указал на кресло, стоящее напротив. Управляющий вошел и уселся. Он явно был несколько сконфужен. Похоже, что ему было непривычно сидеть в моем присутствии. Я посмотрел на него долгим ироничным взглядом, от которого он смутился еще больше. «Тимофей Федорович, скажите мне, только честно, как вы относитесь к Леопольду Архиповичу? Я чувствую, что вы в последние дни какой-то уж очень напряженный, и мне кажется, что это как-то связано с нашим новым дворецким». Управляющий растерянно глянул на меня. При этом в его взгляде на миг промелькнул огонек подозрения. Слегка осипшим голосом он ответил: «Буду с вами откровенен, ваше сиятельство, он мне не нравится. Леопольд Архипович какой-то странный. Я нутром чувствую, что он приносит горе нашему дому. Смотрите, сколько всего нехорошего произошло после его появления. Да еще и это необъяснимое исчезновение из комнаты. Я подозреваю, что он может практиковать какую-то неизвестную нам запретную магию. Думаю, разумнее всего было бы держаться от него подальше. Точнее, держать его подальше от нас». Примерно что-то подобное я и ожидал услышать от Тимофея Федоровича. И сейчас передо мной стояла непростая задача убедить управляющего прекратить попытки дискредитировать Леопольда и смириться с его присутствием в моем доме. «Тимофей Федорович, скажу вам по секрету, только между нами, хорошо, конечно, ваше сиятельство». Управляющий заговорщически кивнул. Я быстро встал из-за стола и подошел к двери. Резко открыв ее, я выглянул в приемную. Мне нужно было убедиться, что нас никто не подслушивает. В приемной было пусто. Оставив дверь открытой, я вернулся на свое место. В тот момент, когда я встал из-за стола, управляющий тоже почтительно поднялся. Оставаться сидящим казалось ему верхом неприличия. Это немного старомодная черта моего управляющего всегда мне импонировала. Я сел и, дав ему знак тоже присаживаться, продолжил разговор. «Тимофей Федорович, буду с вами откровенен, мне, так же, как и вам, не по душе наш новый дворецкий». Управляющий вскинул на меня удивленный взгляд и спросил: «Так зачем вы его наняли, ваше сиятельство? Понимаете, Тимофей Федорович, мне кажется, кто-то пытается собрать обо мне сведения, ищет ко мне подходы. Возможно, это враг, а может и нет. И я уверен, что Леопольд Архипович появился здесь неспроста, а именно по этой причине. Если не будет его, то, возможно, появится кто-то другой, кого уже не так-то просто будет вычислить. Сейчас я хотя бы знаю, что с Леопольдом надо быть предельно осторожным. А если повезет, то у меня получится выяснить, кто за ним стоит. Знаете, есть весьма мудрое изречение из трактата Сунь-Цзы. Оно мне всегда нравилось. Держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе». Управляющий на всем протяжении моей речи удивленно смотрел на меня и время от времени кивал, демонстрируя полное согласие с моими словами. Когда я замолчал, он наморщил лоб, на полминуты призадумался, а потом сказал: «Я вас понял, ваше сиятельство. Благодарю, что все мне разъяснили. Если бы вы сказали это мне раньше», и после этих слов он вдруг виновато замолчал, «вы бы избежали лишних хлопот, не так ли?» Добродушно улыбнувшись, закончил я за Тимофеем Федоровичем. После этого я развернул к управляющему ноутбук и снял с паузы запись, где было четко видно, как Леопольд выходит из своей комнаты. Тимофей Федорович смотрел на видео круглыми от изумления глазами. Он на какое-то время потерял дар речи, а когда эта способность к нему вернулась, только и смог выдавить из себя: «Но как такое возможно? Я же...» Подменили запись, иронично подняв бровь и продолжая улыбаться, спросил я. Тимофей Федорович мог бы ничего не отвечать. По его покрасневшему лицу все и так было понятно. Он опустил глаза в пол, а потом виновато взглянул на меня и судорожно сглотнул. Дальше тыкать бедного управляющего носом в его же проколы и демонстрировать, как он закрыл ключом дверь, а потом спрятал его в карман, я не стал. «Тимофей Федорович, во-первых, я, конечно, удивлен вашей смекалкой, особенно мастерством работы с видеозаписями. Чтобы так искусно исправить дату съемки на тайм-кодах, надо очень постараться, но прошу вас на будущее обойтись без подобного рода самодеятельности. Договорились?» Я старался говорить мягко и с иронией, пытаясь показать управляющему, что я совсем на него не злюсь. Тимофей Федорович снова понуро кивнул и опустил глаза в пол. Я продолжал с улыбкой смотреть на него. Выдержав небольшую паузу, я спросил: «Записка в нижнем ящике стола, это же вы ее написали?» Управляющий вскинул на меня удивленный взгляд и дрогнувшим голосом спросил: «Записка? Простите, ваше сиятельство, но о какой записке идет речь?» И вот тут уже пришло время удивляться мне. Судя по реакции Тимофея Федоровича, о записке он слышал впервые. Спросил он довольно эмоционально, его брови удивленно взметнулись вверх, а руки непроизвольно повернулись ладонями вверх. Все эти невербальные сигналы и общее взвинченное состояние управляющего свидетельствовали о том, что он говорит абсолютно искренне. «Не берите в голову, Тимофей Федорович. Вижу по вашей реакции, что вы ничего об этом не знаете. Да и пустяк это сущий, на самом-то деле», поворачивая обратно к себе ноутбук, ответил я. Управляющий заметно успокоился после моих слов и головы больше не отпускал, выжидательно и преданно глядя на меня. Я сделал серьезное лицо и, выйдя из-за стола, подошел к управляющему, который, глядя на меня, тоже поднялся с кресла. Внимательно посмотрев на него, я сказал приглушенным голосом: «Тимофей Федорович, узнав про вашу страсть к работе с видеозаписями наружного наблюдения, я хочу вас попросить кое о чем». «Конечно, Александр Николаевич, я все сделаю», с готовностью ответил управляющий. «Мне нужно, чтобы вы по мере возможности и не в ущерб вашим основным обязанностям, а также здоровому сну проследили за Леопольдом Архиповичем. Сейчас он вряд ли будет подставляться и делать что-то неразумное. Скорее всего, он будет выжидать и вести себя идеально, чтобы усыпить нашу бдительность. И именно сейчас очень важно узнать его привычный распорядок». Тимофей Федорович непонимающе посмотрел на меня. «Но зачем, ваше сиятельство? Если он сейчас будет вести себя идеально, то какой в этом смысл? Понимаете, Тимофей Федорович, такие скрупулезные и педантичные люди, как он, имеют привычку жить по расписанию. Каждый день их похож на другой, как две капли воды. Мне важно знать эти закономерности его поведения. И лучше, если они будут занесены в журнал с указанием даты, времени, места и обстоятельств происходящего. А вот когда Леопольд по прошествии времени перейдет к активным действиям, они явно начнут выбиваться из его обычного поведения и распорядка. Именно в этот момент мы его и постараемся поймать, а потом попробуем выяснить, что он задумал». Тимофей Федорович понимающе глянул на меня. В его взгляде на миг промелькнуло восхищение. Он решительно кивнул и ответил твердым голосом: «Все сделаю, ваше сиятельство, не извольте беспокоиться. И вот еще что, Тимофей Федорович. Просмотрите записи с камеры и выясните, пожалуйста, кто заходил в мой кабинет с того момента, как я вернулся сюда после осмотра комнаты Леопольда, до вчерашнего вечера, когда я вернулся сюда после ужина. Мне нужно знать имена этих людей и что они здесь делали». «Хорошо, Александр Николаевич», «У вас что-то пропало?» – с беспокойством поинтересовался управляющий. «Ничего, что могло бы представлять хоть какую-то ценность», – поспешил успокоить его я. «Просто хочется кое-что проверить». Через полминуты Тимофей Федорович выходил из моего кабинета, довольно потирая руки. В его взгляде сияла жажда решительных действий. У него появилась новая задача, и ему чертовски не терпелось приступить к ее выполнению. Глава 11. После того, как за управляющим закрылась дверь, я начал сводить воедино всю имевшуюся у меня информацию по этому странному делу. Итак, с видеозаписями отчасти все было понятно. Тимофей Федорович, желая выставить Леопольда коварным чародеем, который может исчезать из закрытых комнат, смонтировал и подкинул мне поддельные записи. Когда я их первый раз просматривал, то видел именно то, что прислал мне управляющий. Но когда я их показал Леопольду, это были уже первоначальные неизмененные кадры. Если Дворецкий хорошо разбирается в компьютерах и сетевых технологиях, то легко мог их заменить прямо перед своим приходом ко мне в кабинет. Доступ к серверной у него был. Только вот откуда он вообще узнал о том, что Тимофей Федорович собирается подменить записи. Этот вопрос оставался открытым. Хотя, зная, как управляющий любит иногда бормотать себе что-то под нос, я не удивлюсь, если Леопольд это просто подслушал. Но вот странная записка, которая каким-то чудом исчезла из моего стола, и таинственные следы в углу, совпавшие с моим размером обуви, оставались для меня полнейшей загадкой. Загадкой, которую непременно нужно было разгадать. Но для начала нужно дождаться информации от Тимофея Федоровича. Только после этого у меня будет круг подозреваемых, которые могли стащить записку. А пока я жду эту информацию, можно заняться другими срочными и не менее важными делами. И первым из них была проверка моего текущего магического потенциала. Вчерашняя заварушка на границе должна была, по моим расчетам, сильно меня прокачать. Особенно это касалось моментов, когда я был в теле своего тотемного животного. И сейчас мне не терпелось посмотреть, до какой ступени первого уровня я поднялся. Как мне помнится, во время последней проверки у меня было прокачано всего лишь 7% первой ступени. А чтобы взять второй уровень, мне нужно прокачать целых 5 ступеней. Устроившись поудобнее в кресле, я успокоил мысли, расслабился и вошел в транс. Заглянув в матрицу аспектов, я не поверил своим глазам. 76% третьей ступени. До взятия второго уровня оставалось меньше 1,5 ступеней. По моему опыту, таких результатов даже самые способные маги достигали не ранее, чем через 7-8 месяцев упорных тренировок и сражений с монстрами. А мне потребовалось для этого всего несколько дней. Конечно, последние ступени прокачиваются медленнее, и для пятой мне потребуется примерно столько же усилий, сколько я потратил для прокачки первых трех, но тем не менее перспектива получения второго уровня в обозримом будущем становилась все более реальной. Вполне довольный увиденным, я вышел из транса и перешел к следующей задаче. Надо было навести справки о генерал-майоре Жохове, и первоначальные данные я, конечно же, стал искать в сети по открытым источникам. Выяснилось, что Жохов Петр Андреевич еще и граф, имение его расположено под Рязанью, а он сам вхож в высший свет столицы и является желанным гостем во многих светских салонах Москвы и Петербурга. Петру Андреевичу принадлежал шикарный особняк на Остоженке, где он и проживал в свободное от военных сборов и компаний время. Карьера его в последнее время продвигалась стремительно и не без помощи сильных мира сего. Я нисколько не удивился, когда увидел графа Жохова на нескольких фото в компании моего любезного дядюшки. И этот весьма интересный момент заставил меня задуматься, а не приложил ли Петр Сергеевич Рокотов свою руку к организации нападок на меня со стороны генерал-майора. Узнал, что его нелюбимый племянник начал слишком дерзко себя вести, и решил меня приструнить. С каждой минутой эта версия казалась мне все более и более правдоподобной. И если он хочет меня уничтожить, сфабриковав против меня некие серьезные обвинения, то притянутых за уши новостей о том, что я мешал следствию, ему явно недостаточно. Похоже, что он этим просто хочет вывести меня из себя, чтобы я начал совершать необдуманные и скверные поступки, за которые меня можно будет сильно прижать. Наверняка мой дядя уверен, что я всего лишь вспыльчивый и неразумный мальчишка, которого можно легко спровоцировать. Но тут он сильно ошибается, и я это ему докажу, когда придет время. А сейчас надо быть предельно осторожным и не реагировать на провокации. Точнее, не реагировать топорно, бросаясь грудью на амбразуру. У меня был план, как поставить на место генерал-майора Жохова, а со временем и дядей заняться. Но для его реализации требовались три важных составляющих – время, деньги и конспирация. И самым главным из этих трех пунктов была, конечно же, надежная финансовая опора. Денег требовалось много, нужна была просто невероятная куча наличности или же эквивалента в драгоценных металлах и камнях. Никаких банковских счетов, ценных бумаг и прочего, записанного на конкретного человека. Просто обезличенный капитал. И здесь у меня уже был набросан примерный план. Более конкретные его очертания будут известны, когда завершится приграничный конфликт. Когда я узнаю его результаты. Когда пойму, какие гайки будет закручивать империя. А то, что будет ужесточение порядков и законов в приграничных имениях, уже ни у кого не вызывало сомнений. Но один пункт плана нужно было выполнить до завершения конфликта, пока эти самые гайки еще более-менее раскручены и на стене нет тотального контроля провозимых грузов. Я не хотел платить пошлину за сердце голема, а княжеский дом Филатовых со своим стальным бастионом мог это легко устроить, осознавая, что затраты по налогам все равно в конечном счете лягут на их плечи. Мне требовалось дозвониться до Филатовых и поговорить с одним из представителей этого княжеского дома. Сделать это было не так-то просто. Все входящие звонки принимали многочисленные помощники и секретари, и их трудно было убедить соединить с одним из князей, особенно если это звонок от того, кто не выполняет часть обязательств по контракту на поставку Этериума. Здесь нужна была очень тактичная жесткость, которая бы не оскорбила Филатовых, но с другой стороны и не затянула бы процесс. Я набрал номер Михаила Алексеевича, главы рода Филатовых. Если уж пытаться дозвониться, то сразу до самого главного. Ниже, до его младшего брата, всегда упасть можно, а вот выше подняться шанса уже не представится. Трубку, как я и думал, взял его секретарь, торговый дом Филатовых. Я не стал ходить вокруг да около и сразу выдал нужную информацию. «Добрый день, это граф Белов. У меня весьма срочное дело к Михаилу Алексеевичу. Сердце каменного голема 5-го уровня. Если князю интересен этот артефакт, то я буду ждать его звонка до...» Я взглянул на часы, 6 вечера сегодняшнего дня. После этого данный товар будет выставлен на Московскую биржу аномальных товаров на общих условиях срочного аукциона. Не дожидаясь, когда у секретаря пройдет приступ внезапного шокового онемения, я положил трубку. Мне важно было произвести впечатление очень занятого человека. Я был уверен, что князь Филатов прекрасно осведомлен о событиях, произошедших вчера в моем имении, а значит, он вполне может допустить мысль, что я действительно добыл этот артефакт, а также поймет мою занятость, проистекающую от свалившихся на меня проблем. Ну а пока Филатов собирается с мыслями, мне нужно проведать казарму, выяснить, как там Ярцев с Коршуновым. Мои офицеры, в отличие от меня, эту ночь, скорее всего, почти не спали. Надо убедить их вздремнуть хотя бы пару часиков, иначе толку от них будет мало. Я встал из-за стола, вернулся в спальню и достал из гардероба новую камуфляжную форму. Переодевшись и захватив из оружейного ящика пистолет, я вышел из особняка и направился к казарме. Обоих командиров я застал в кабинете Коршунова. Степан Иванович сидел за столом и подписывал какие-то бумаги. Вид у него был такой, словно он за одну ночь постарел лет на 5. Я хотел поздороваться и уже набрал в легкие воздуха, как вдруг Коршунов быстро зыркнул на меня и приложил указательный палец к губам, указав куда-то вглубь кабинета. Я быстро повернулся и только сейчас заметил Ярцева. Он с перебинтованной головой лежал на кожаном диване и, по всей видимости, крепко спал. Лицо его, как и у Коршунова, было постаревшим и осунувшимся. У изголовья стоял автомат, рядом лежал бронежилет с каской, а на журнальном столике – пистолет, нож и рация. Я понимающе кивнул Степану Ивановичу и, подсев к нему поближе, спросил шепотом: «Как дела с убитыми монстрами? Отвезли к Демидову?» «Да, ваше сиятельство. Выручили 276 тысяч». После этих слов глаза Коршунова радостно заблестели. «Отлично, Степан Иванович. Используйте их на компенсации семьям убитых и тяжелораненых, оплату лечения бойцов, закупку боеприпасов, амуниции и техники, ну и на все прочее. Также каждому из выживших бойцов выпишите премию по 500 рублей. Вам с Виктором Петровичем по 1000. «Хорошо, ваше сиятельство», — ответил Коршунов, быстро пометив что-то у себя в блокноте. «Я видел, что у казармы стоит большая очередь из кандидатов в новобранцы. Кто ведет аттестацию и прием? Я веду, ваше сиятельство. Вот только сейчас ненадолго отлучился, а то Петрович совсем на ногах не стоял, а без меня идти отказывался. Коршунов с беспокойством посмотрел на спящего Ярцева. На время моего отсутствия аттестацией и собеседованием занимается Зорин Роман Васильевич. Позывной «Заря», Коршунов устало кивнул. «Хороший офицер», — продолжил я, — «видел его вчера на поле боя. С виду молодой, а бойцы его слушаются. Сколько ему? 25-28. Зато дури в нем. На двоих хватит. В рукопашке нам с Ярцевым не уступает. Подковы голыми руками гнет. Отлично, Степан Иванович. Значит, будущие новобранцы в хороших руках. Так что слушайте мой приказ. Прямо сейчас ложитесь спать. Если уж не хотите идти в кровать, то может прямо здесь». Я указал на расстеленную рядом с камином медвежью шкуру. Увидев, что Коршунов хочет что-то возразить, я взял со шкафа старый будильник и завел его на 4 часа. «У вас 2 часа на сон. Время пошло. Зорину я сообщу». Это была волшебная формула, которой, в мою бытность в учебке, можно было уложить спать любого солдата. Коршунов ухмыльнулся, удивленно мотнул головой и через пару минут уже спал крепким сном, блаженно растянувшись на мягкой медвежьей шкуре. Я перевел звонок будильника еще на час вперед. Если будет что-то срочное, то их и так, без звонка разбудит. Сообщив Зорину, что он теперь за главного, я отправился обратно в особняк. Удаляясь от казармы, я даже спиной чувствовал восхищенные взгляды бывших бойцов капитана Федулова, которые в это время стояли на плацу, ожидая своей очереди на аттестацию. Когда я приближался к широким полукруглым ступеням крыльца, у меня зазвонил телефон. Номер был мне незнаком, но я надеялся, что это кто-то от Филатовых. Взяв трубку, я понял, что не ошибся в своих ожиданиях. «Александр Николаевич, это секретарь князя Михаила Алексеевича Филатова. Их сиятельство распорядился, чтобы к вам был срочно отправлен эксперт, который мог бы на месте оценить качество упомянутого вами артефакта. Он будет у вас примерно через 4 часа. Как только Михаил Алексеевич получит удостоверение от этого эксперта, он примет решение. До этого момента его сиятельство просил вас воздержаться от выставления артефакта на товарную биржу. Передайте Михаилу Алексеевичу, что я буду ждать заявленного эксперта в означенное им время, и прошу вас после этого безотлагательно сообщить мне решение князя». Я положил трубку, не дожидаясь ответа секретаря. Как видно, дело шло на лад, и сделка по сердцу голема обретала все более реальные очертания. Войдя в дом, я увидел в холле Тимофея Федоровича. Судя по его посветлевшему взгляду, он как раз ждал моего возвращения. «Ваше сиятельство, вот список людей, которые были в вашем кабинете», и он протянул мне листок бумаги, на котором аккуратным подчерком было выведено пара имен. «Благодарю вас, Тимофей Федорович». Я забрал у него листок. «Но прежде всего у меня есть к вам еще одно задание. Примерно часа через 4 к нам приедет эксперт по артефактам от князя Филатова. Его надо будет встретить и сопроводить в казарму к командиру гарнизона. Этот важный гость проведет экспертную оценку сердца каменного голема, которое мы добыли в ходе вчерашнего сражения. Степан Иванович покажет, где оно хранится. Это очень важно. От этого человека будет зависеть будущее благосостояние нашего имения. Прошу вас встретить его радушно и по всем правилам гостеприимства». «Хорошо, ваше сиятельство», — управляющий слегка склонил голову. «А теперь давайте посмотрим, что тут у нас». И я внимательно пробежал глазами имена тех, кто был в отчете управляющего. Там был обозначен сам Тимофей Федорович, который сейчас был вне подозрений, а также еще один человек, Ильин Трофим Евгеньевич, — задумчиво проговорил я. «Это же наш мастер, если мне не изменяет память, мы его взяли недели две назад». «Все верно, ваше сиятельство. Он вчера ремонтировал сломавшийся карниз». Я вопросительно посмотрел на Тимофея Федоровича. «Ваше сиятельство, утром я по обыкновению зашел к вам в кабинет раздвинуть шторы, а на меня, представляете, рухнул этот самый карниз. Хорошо, что я успел отскочить, иначе бы могло случиться ужасное. Весу в нем килограммов 7, если не больше. Лет 15 держался, а тут возьми, да упади. Чертовщина какая-то, ей-богу. Вот я и позвал Трофима Евгеньевича. Он долго с ним мучился, но в конце концов вернул на место. Зная вашу занятость, предположу, что наш матер какое-то время был один в моем кабинете». «Все верно, так и есть, ваше сиятельство. виновато разведя руками, ответил управляющий. «Пригласите-ка его ко мне через полчаса, Тимофей Федорович. Пора мне лично познакомиться с этим мастером на все руки». Глава 12. По пути к себе в кабинет я заглянул в кладовку и прихватил там стремянку. Мне нужно было проверить одну важную деталь, которая могла существенно приблизить меня к разгадке тайны странной записки из нижнего ящика стола. По прошествии получаса в дверь кабинета деловито постучали, и внутрь зашел Тимофей Федорович. «Ваше сиятельство, Трофим Евгеньевич ожидает в приемной. Пригласить?» – чопорным голосом спросил он. «Пусть обождет, я позову», – строго ответил я. При этом я специально повысил голос, чтобы его было слышно в приемной. Управляющий молча поклонился и вышел. Мне нужно было, чтобы клиент, как говорится, начал нервничать и дошел до кондиции. После этого разговорить его будет гораздо проще. И ничто так не расшатывает нервы, как продолжительное, тревожное и бездеятельное ожидание. Особенно если ты сидишь на жестком и неудобном стуле. Вы никогда не задумывались, почему во всех приемных такие ужасные места для ожидания? Теперь вы знаете это наверняка. К тому же от вынужденного бездействия и повышенной нервозности человек начинает себя накручивать, выдумывать различные версии причины вызова, которые еще больше взвинчивают его и доводят практически до белого коленя. В этот миг можно брать клиента горяченьким. Главное, не упустить момент. «Проходите, Трофим Евгеньевич!» – громко крикнул я, когда положенные четверть часа истекли. В кабинет осторожно протиснулся невысокий мужчина, лет 35, с лысеющей шевелюрой и бегающими глазками. Был он в рабочем комбинезоне, потрепанных временем кроссовках, а в руках нервно мял суконную кепку. Лоб его обильно потел, и бедняга временами промокал его видавшим виды платком, неизменно извлекаемым из большого бокового кармана. Трофим Евгеньевич в нерешительности остановился у порога и глянул на меня из-под лобья, будто бы сразу признавая, что если он даже ни в чем не виноват, то все равно ощущает на себе тяжкий груз вины, которую, кажется, он сам себе только что и выдумал. «Проходите, Трофим Евгеньевич, присаживайтесь». И я указал на старый скрипучий и весьма неудобный стул, который загодя поставил вместо уютного кресла. Тон мой был при этом благосклонным и весьма дружелюбным. Играя таким образом на контрастах, можно было достичь у собеседника высшей степени замешательства. В таких случаях контролирующая функция разума начинает сбоить, на передний план выходит подсознание, и собеседник на автомате начинает говорить правду. Слуга осторожными маленькими шажочками проследовал на указанное место и неуклюже опустился на стул, который под ним натужно заскрипел. Это привело моего собеседника в еще более нервозное состояние. Он опустил взгляд в пол и лишь изредка из-под лобья поглядывал на меня. «Как вам работается у меня, Трофим Евгеньевич? Все ли нравится? Может, есть какие пожелания?» Начал я издалека. Слуга быстро замотал головой и хриплым голосом ответил. «Все нравится, ваше сиятельство. Никаких пожеланий. Устраивает ли зарплата?» Продолжал любезничать я с самой невинной улыбкой на лице. «Устраивает, Александр Николаевич». Все так же хрипло и скованно отвечал слуга. Наблюдая за его поведением, я все больше уверялся в догадке, посетившей меня, когда я просматривал список Тимофея Федоровича. «Ну и славно, Трофим Евгеньевич». Улыбка моя становилась все шире. «Я в общем-то вот почему вас позвал. У одного моего знакомого графа на днях произошел пренеприятный случай, и он, знаете ли, советовался со мной по этому поводу. Ну а я, поскольку не обладаю обширными знаниями в затронутом им вопросе, решил в свою очередь посоветоваться с вами». Слуга вскинул на меня удивленный взгляд. Лицо его заметно просветлело. На нем было явственно написано, что гроза, которую он с ужасом ожидал, похоже, внезапно миновала. «Рад буду вам помочь, ваше сиятельство», — с легким поклоном ответил слуга. «Дело вот в чем, Трофим Евгеньевич». И я, прищурившись, пристально посмотрел на собеседника. У моего знакомого графа упал карниз, так же, как и у меня вчера. Глаза слуги внезапно расширились от плохо скрываемого волнения. Только у него-то история совсем печальная получилась. Его дворецкий получил серьезную травму головы и был спешно госпитализирован. А мой знакомый, знаете ли, человек весьма щепетильный в мелочах, решил не пускать дело на самотек и разобраться, что же на самом деле произошло. Висел, получается, карниз 15 лет, никого не трогал, а тут, понимаете ли, бац. И я громко хлопнул ладонью по столу. Улыбка исчезла с моего лица, а брови сошлись к переносице. Слуга вздрогнул от резкого удара и заметно побледнел. «И знаете, Трофим Евгеньевич, что удалось выяснить по этому вопиющему случаю?» Бедняга нервно мотнул головой, не в силах ответить вслух. «Оказывается, кто-то выкрутил саморезы, на которых крепилась одна из сторон карниза. Получается, что он держался на честном слове, и когда бедняга дворецкий пришел утром раздвинуть шторы в кабинете своего господина, то внезапно получил сокрушительный удар по голове. Пока граф на личном автомобиле вез пострадавшего в больницу, карниз прикрутили на место. Так что быстро понять, что же с ним случилось, моему знакомому не удалось. Но он все-таки докопался до истины. И знаете как, слуга сидел совсем бледный, боясь поднять на меня взгляд. Он вновь всего лишь молча покачал головой. Как сказал мне граф, при падении карниза выкрученные саморезы порвали своими острыми концами обои. Это было не так уж и заметно, если специально не приглядываться. К тому же поврежденное место было закрыто гординами. Но мой знакомый внимательно все осмотрел и нашел порезы на обоих. Он прислал мне их фото. И я хотел бы его вам показать, Трофим Евгеньевич, чтобы вы высказали свое экспертное мнение на этот счет. Я открыл нужное фото на телефоне и пододвинул его по столу поближе к Трофиму Евгеньевичу. Тот не стал брать его руками, а просто быстро глянул на экран. В следующий миг слугу затрясло. Он сорвался со стула, упал на колени и заговорил умоляющим и местами срывающимся на крик голосом. «Ваше сиятельство, помилуйте. Сам не знаю, как это получилось. Нашло что-то на меня, бес попутал. Только не губите». Я подождал, пока словесный поток начнет сходить на нет, а потом, грозно посмотрев на слугу, сказал: «А теперь выкладывайте все на чистоту, Трофим Евгеньевич. От вашей искренности будет зависеть ваше будущее. Но прежде всего сядьте и успокойтесь». Слуга с трудом взобрался обратно на стул и, сделав несколько глубоких вздохов, начал каяться. «Обозлился я, ваше сиятельство, на Тимофея Федоровича, да чуть до греха себя не довел. Вот как вы сказали, так все и было с карнизом-то. Только не хотел я нашему управляющему вредить, а лишь напугать слегка. Уж очень он строг со мной был, зарплату урезал. По правде сказать, он все правильно сделал. Я сам виноват, но сердце мое лукавое все равно на преступление меня потянуло. Первый раз со мной такое. Потом всю ночь не спал, хотел обратно саморезы-то эти дурацкие завернуть. Вот только случая удобного не представилось. А как узнал, что карниз-то этот проклятый никому не повредил, так и отлегло у меня от сердца-то. А то уж думал, что и не переживу. Уж так сильно в груди кололо. Я мог бы и дальше слушать причитания Трофима Евгеньевича, да вот только времени на это особо не было. Я поднял руку, и слуга, прервавшись на полуслове, замолчал. «Когда вы открутили саморезы и как попали в мой кабинет?» — строго спросил я. «Позавчера вечером, незадолго до вашего возвращения, ваше сиятельство». Тимофей Федорович был чем-то очень обеспокоен, и когда занавесил окна в вашем кабинете, видимо, забыл его запереть. Я вспомнил, что как раз в это время и исчез Леопольд, а управляющий, похоже, торопился подделать видеозаписи. Отсюда и его рассеянность. Но это все были несколько отвлеченные вещи. Мне же хотелось получить ответ на главные вопросы. Кто украл записку и зачем? Трофим Евгеньевич, я пристально посмотрел на слугу. У меня вчера из ящика стола пропала очень ценная вещь. И так уж получилось, что за весь день в мой кабинет заходили только вы и Тимофей Федорович. Это прекрасно видно на записях с видеокамеры, установленной в коридоре, управляющей вне подозрений. Так что остаетесь только вы. Я замолчал и, сложив кончики пальцев, откинулся на спинку кресла. Нижняя губа слуги предательски задрожала, а глаза расширились от ужаса. Я ничего не брал, ваше сиятельство. Клянусь всем, что для меня свято, не губите. Начал он умолять и снова хотел грохнуться на колени. Трофим Евгеньевич, строго осадил я его. Если это не вы, тогда кто? Может, вы мне расскажете? И тут слуга замер, словно на что-то решаясь. Внутри у него происходила какая-то борьба. Я сразу понял, что он что-то от меня скрывает. И вот здесь важно было выдержать паузу. Любое мое слово могло свести на нет решимость слуги. И в итоге он мог просто замкнуться в себе и ничего мне не рассказать. Наконец, после минутного молчания, Трофим Евгеньевич понуро произнес: «Здесь был еще один человек, вместе со мной». Я удивленно поднял бровь. Мне было абсолютно непонятно, как кто-то мог попасть в кабинет, не засветившись на камерах, установленных в коридоре. Хотя, Черт подери, как я сразу до этого не додумался. Слуга, будто прочитав мои мысли, сказал: когда я устанавливал карниз, Тимофей Федорович ушел по делам. В кабинете было жарко, и я открыл окно, а прямо за ним очень кстати оказался садовник. Он стриг кусты возле дома, а мне одному ну никак не справиться было с этим карнизом. Вот я и попросил садовника помощь. Он скинул обувь и забрался в кабинет через окно. Мы вдвоем быстро управились с работой, а потом: вы уж простите, ваше сиятельство, я не углядел, это полностью моя вина. И слуга сокрушенно опустил голову. Пока я убирал мусор с пола, вытирал подоконник и раздвигал гардины, то потерял из виду садовника. А когда оглянулся, то этот шельмец сидел в вашем кресле, да еще и ноги в рваных носках на стол закинул. Смотрит на меня и нагло так улыбается. Я его, конечно, сразу шугнул и выпроводил обратно через окно, но вот карманы его при этом не проверил. Да и не думал я, что он на такую подлость способен. А что ж вы сразу мне про это не рассказали, Трофим Евгеньевич? Строго нахмурив брови, спросил я. Слуга замялся, но потом, видимо, решил, что если уж выкладывать, то все до последней крохи. Так ведь это он, ваше сиятельство, и подбил меня на это грешное дело. А я обещал никому про наш с ним разговор не сказывать. Вот и молчал. Трофим Евгеньевич пристыженно опустил глаза в пол. На какое дело? Выражайтесь яснее. Я сделал вид, что теряю терпение. Так на историю с карнизом этим, будь он неладен. Сидели мы с садовником после работы на лавочке напротив особняка. Я этому Иуде и излил душу. Ну, про свою обиду на Тимофея Федоровича. А тут как раз он и сам в окне вашего кабинета появился, шторы задвигал. А этот плут садовник мне и говорит: выкрути, мол, саморезы из карниза, чтобы, ну, вы понимаете. А я дурак и послушался. Теперь мне стало все предельно ясно. Легко попадающий под чужое влияние Трофим Евгеньевич оказался жертвой прихоти садовника, который был ключевой фигурой во всем этом деле. И теперь мне следовало побеседовать с ним. Но для этого очень важно его не спугнуть. Я внимательно посмотрел на поникшего собеседника. Его испуганный взгляд говорил о том, что он себе пророчит, как минимум, тюремное заключение, а то и более суровую кару. Однако у меня были другие соображения на его счет. Вот как мы с вами поступим, Трофим Евгеньевич, строго сказал я. Вы прямо сейчас пойдете к Тимофею Федоровичу и расскажете ему все, что поведали мне, а потом пусть он сам решает, как с вами поступить. Одним словом, ваша дальнейшая судьба сейчас полностью в его руках. Если он решит, что вас нужно уволить или еще чего, то уж не обессудьте, а если решит оставить вас на работе, то так тому и быть. Да, и еще, если встретите садовника, ни слова ему про наш разговор, можете идти. В глазах Трофима Евгеньевича после моих слов затеплился огонек надежды. Встав на непослушные ноги, слуга благодарно воскликнул: спасибо вам, ваше сиятельство, за ваше милосердие. Надеюсь, что у Тимофея Федоровича такое же доброе сердце, как и у вас. И он неровной походкой вышел из кабинета. А передо мной сейчас обозначилась непростая задача: взять по-тихому садовника под арест, а потом допросить. Но сделать это надо было так, чтобы он заранее ничего не заподозрил и не пустился в бега. Глава 13. Я поудобнее устроился в кресле, привел мысли в порядок и стал обдумывать, как и когда мне лучше взять садовника. Беда была в том, что сейчас из-за недостатка личного состава охраны у ворот усадьбы не было, и садовнику не составит большого труда удрать при первых признаках опасности. В этом случае послать за ним группу я не смогу, свободных бойцов нет. В одиночку выслеживать беглого слугу, конечно, можно, но это отнимет много сил и времени. Поэтому брать негодяя лучше неожиданно и, желательно, в таком месте, где у него будет мало возможностей для бегства. Его комната подходила для этого как нельзя лучше. Я посмотрел на часы. Обед, перед которым садовник переодевался и умывался у себя в комнате, уже прошел. Значит, придется ждать конца рабочего дня. В этот момент, отводя взгляд от настенных часов, я вдруг заметил краем глаза какое-то движение за окном. Я постарался ничем себя не выдать и не смотреть прямо на заинтересовавший меня объект. К тому же натренированное периферийное зрение гораздо лучше его захватывало. За окном, метрах в четырех, стоял человек и смотрел на меня. В его действиях не было ничего угрожающего. Он просто наблюдал. Ленивым движением руки я взял со стола телефон и сделал вид, что увлеченно что-то просматриваю. при этом продолжал держать типа за окном в зоне своего бокового зрения. Я не мог понять, кто это. Для этого нужно было бросить на него хотя бы один прямой взгляд. Эта немая сцена продолжалась около минуты, а потом человек за окном начал производить какие-то однотипные механические действия своими руками, в которых был зажат какой-то инструмент, и в этот миг до меня дошло. Это тот самый садовник. Он стриг кусты возле дома, кидая при этом в мою сторону подозрительные взгляды. Я чувствовал, как он на меня смотрит. Я знал, что человек за окном настороже, и я не хотел его спугнуть. Он явно оказался здесь не просто так и, скорее всего, наблюдал из-за кустов за нашим с Трофимом Евгеньевичем разговором. По всем его повадкам было заметно, что это отнюдь не простой садовник. Надо будет навести о нем справки. И в первую очередь у Тимофея Федоровича. Клубок таинственных и странных событий продолжал потихоньку разматываться. И кто знает, что я обнаружил на другом конце нити. Однако, надо уже что-то делать. Играть в гляделки с садовником и находиться в постоянном напряжении мне надоело. Хорошим вариантом было достать разведывательного мини-дрона, нацепить тактические очки и следить за целью. Но беда в том, что эти вещи у меня в сейфе, который стоит тут же. Копаться там на глазах у садовника, продолжая не обращать на него внимания, это не очень умная идея. Профессионал сразу заметит подвох в моем нарочито небрежном поведении. Гораздо проще и правильнее сейчас будет усыпить бдительность садовника, который пока точно не знал, сдал его Трофим Евгеньевич или нет. Сделаю вид, что еще раз пошел в казарму. Для этого как раз надо будет пройти мимо тех кустов, которые стрижет этот подозрительный тип. Конечно, можно было бы просто сунуть ему ствол в лицо, и дело с концом. В этом случае он уж точно никуда не денется. Но, возможно, этот ушлый провокатор работает не один. Не исключено, что и в усадьбе у него есть сообщники. А мне хотелось взять их всех и через них дойти до заказчика, самого важного человека в этой цепочке. А значит, надо действовать осторожно, чтобы никого не спугнуть. Я убрал телефон в карман, закрыл ноутбук и не спеша, имитируя глубокую задумчивость, вышел из кабинета. Никуда не торопясь, я прошел по коридору, миновал холл и вышел на улицу. И в ту же минуту я увидел весьма неожиданную картину, которая превзошла мои самые худшие подозрения, касающиеся профессионализма садовника. Он стоял метрах в 30 от крыльца и пристально смотрел прямо мне в глаза. И как я не старался выказать сначала равнодушие, а потом легкое удивление его странным поведением, он раскусил мою актерскую игру. Застигнув меня врасплох, он успел что-то заметить в моем взгляде. Что-то такое, что ему очень не понравилось. Стремительно крутанувшись на месте, он бросился бежать в сторону западных ворот. И это был очень умный ход. Именно так поступил бы и я. За воротами находился мост через небольшую речку, а за ней – лес, тянувшийся до земель соседнего имения. Если уметь хорошо ориентироваться на местности и при этом оставлять поменьше следов, можно было уйти от любого преследования. Я бросился за ним, на бегу выхватывая из кобуры пистолет. Единственным шансом на получение информации теперь было обездвиживание беглеца. Надо стараться стрелять по ногам. Я вскинул пистолет, притормозил, прицелился, но выстрелить не успел. Беглец скрылся за углом дома. Чертыхнувшись, я помчался следом. Каково же было мое удивление, когда, забежав за дом, я никого не увидел. Садовник словно в воздухе растворился. До ворот было еще метров 200 по абсолютно открытой местности. За следующий угол он также не успел бы забежать, а дверей с этой стороны дома не было. Окна все были закрыты. До крыши, два этажа и никаких лестниц. Все-таки я, не останавливаясь, пробежал до следующего угла, но и за ним никого не оказалось. Внимательно сканируя расфокусированным взглядом окружающую местность, я вернулся к первому углу особняка, за которым скрылся от меня беглец. Нагнувшись, я стал изучать следы на дорожке, посыпанной мелким гранитным отсевом. Я сразу их заметил. Следы кроссовок садовника со взрытыми от бега углублениями. Они вели в сторону ворот. Но вот что удивительно. Через несколько метров следы исчезли. Вот он, последний удар правой ноги о землю. А дальше – ничего. Создавалось такое ощущение, что беглец, сильно оттолкнувшись, высоко подпрыгнул, но обратно так и не приземлился. Я провел еще с четверть часа в поисках следов. У меня в голове родилось несколько версий произошедшего, но все они были, на мой взгляд, слишком фантастичны. Большинство из них сводилось к тому, что псевдосадовник обладал магическими способностями и использовал либо их, либо какой-то невероятно дорогой артефакт воздушного аспекта, чтобы стать по максимуму невидимым и невесомым. В пользу этой невероятной версии говорило и то, как легко получилось у садовника повлиять на Трофима Евгеньевича. Возможно, здесь была замешана телепатия. В итоге, так ничего и не обнаружив, я направился в особняк. Нужно было срочно обыскать комнату этого странного типа. Возможно, там я найду какие-нибудь зацепки, которые приблизят меня к разгадке всех этих таинственных событий. Когда я зашел в дом, то увидел в холле управляющего и нашего провинившегося мастера. У обоих глаза были на мокром месте. Было заметно, что у Трофима Евгеньевича получилось в итоге достучаться до сердца управляющего и даже до слез его растрогать. Похоже, что судьба сегодня была благосклонна к нашему любителю спонтанного выкручивания саморезов. Ну что, помирились? Окинув их серьезным и пытливым взглядом, спросил я. Помирились, ваше сиятельство, ответил управляющий. Под вашу ответственность, уважаемый Тимофей Федорович. И я строго посмотрел на присмиревшего слугу. Управляющий отвесил молчаливый поклон и спросил: а что с садовником делать, Александр Николаевич? Выходит, что этот ирод во всем виноват. А ничего, нет больше садовника, сбежал, нового искать нужно. При этих словах по лицу Трофима Евгеньевича пробежало явное облегчение, а вот управляющий, наоборот, напрягся. Открытая вакансия, да еще и после вчерашней заварушки, может стать проблемой. Вряд ли кто с легкостью захочет идти работать в усадьбу, которая находится в таком опасном месте приграничья. И тут свое слово вставил Трофим Евгеньевич. Ваше сиятельство, если нужно, я могу садовника заменить. Опыт в этом деле у меня имеется. И он глубоко поклонился, словно извиняясь, что встрял в наш разговор. У управляющего глаза так и загорелись. Я вижу, что Тимофею Федоровичу очень понравилось ваше предложение, сказал я, едва сдержав улыбку. Во всяком случае, я не против. Последняя фраза относилась уже к управляющему. Но сейчас меня волнует другое. Наш сбежавший садовник явно что-то оставил после себя в своей комнате. Мне надо все там осмотреть. Управляющий с пониманием кивнул и достал из кармана сюртука большую связку ключей. Трофим Евгеньевич, вы пока можете идти, сказал он, повернувшись к новому садовнику. Вы ведь знаете, где хранится садовый инвентарь. Сходите туда, все приведите в порядок, посмотрите, чего не хватает. Я, как освобожусь, приду и обозначу для вас фронт работ на ближайшие дни. Трофим Евгеньевич с поклоном удалился, а мы с управляющим направились к комнате, в которой проживал садовник. Внутри этого скромного жилища было непривычно пусто. Комната больше походила на незаселенную. Шкаф для одежды был пуст, кровать аккуратно заправлена, обуви никакой, личных предметов тоже. Даже банальной зубной щетки с пастой и тех не было. Поверхность письменного стола также сияла абсолютной и стерильной пустотой. Только одинокая настольная лампа под зеленым абажуром скромно приютилась на углу столешницы. Мы с Тимофеем Федоровичем удивленно переглянулись. «Что за человек этот садовник? Его вроде бы наняли совсем недавно?» – спросил я, нахмурившись. «Все верно, ваше сиятельство. Работает у нас с прошлой недели. Ничего плохого за ним не водилось. Работу свою выполнял исправно. Вот только нелюдимый он какой-то был. Ни с кем особо не общался. Все свободное время проводил, запершись у себя в комнате. То-то мне показалось удивительным, что они с Трофимом Евгеньевичем так просто сошлись. Странно это все как-то». Управляющий еще раз осмотрел комнату садовника. «Вот и я думаю, что странно», – задумчиво пробормотал я. «Теперь я еще сильнее утвердился в мысли, что этот странный садовник был магом, и очень непростым магом. Пустая комната, скрытная жизнь, невероятное влияние на Трофима Евгеньевича и непонятное исчезновение во время бегства явственно наводили на эту мысль. Как он к нам попал? Рекомендация, объявление, что у него с документами?» Продолжил я задавать вопросы. Тимофей Федорович наморщил лоб, потер его ладонью и как-то растерянно взглянул на меня. В его глазах на миг промелькнули удивление и даже страх. «Помнится, я поехал вечером в Трофимово. Это был вторник или среда, точно не помню». Голос управляющего звучал весьма потерянно. Мне показалось странным, что Тимофей Федорович, известный своей феноменальной памятью на даты и времена событий, мог не запомнить того, что было на прошлой неделе. «Он встретился мне у дома старосты», — продолжил управляющий. «Мы как раз с Иваном Кузьмичем выходили из дома, а он у калитки стоял, смотрел на запущенный сад и лужайку во дворе. Сказал, что ищет работу садовника. Говорил, что, мол, может поработать на старосту пару дней бесплатно, чтобы показать себя. Кузьмич, конечно, ни в какую. Ему тогда совсем не до сада с лужайкой было. А я, сам не знаю почему, за слова его зацепился. Дай, думаю, спрошу, как ему идея поработать пару дней бесплатно в вашей усадьбе. А то вид у нас на территории совсем непотребный стал. А этот парень возьми, да и согласись. Так вот, ваше сиятельство, он за день такое сотворил с территорией усадьбы, что и за неделю наш прошлый садовник сделать не мог. Я когда увидел, глазам своим не поверил. Так удивился, что сразу его на работу взял. А про документы совсем моя дурья голова забыла. Не спросил я про документы, ваше сиятельство. И управляющий виновато развел руками. Ничего, Тимофей Федорович, я понимаю, сейчас у нас очень сложное время, дел много. Не мудрено что-нибудь забыть, успокоил я управляющего. Но впредь постарайтесь таких оплошностей не допускать. Я понимал, что если садовник был магом-псиоником, то он легко мог внушить Тимофею Федоровичу все, что угодно. И особой вины управляющего в этой ситуации не было. Но и излишне мягким в этом вопросе я быть не собирался. Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось в будущем. Хорошо, ваше сиятельство, поклонился Тимофей Федорович. Я могу идти, меня ждет Трофим Евгеньевич. Идите, Тимофей Федорович. Смысла держать его здесь я больше не видел. Управляющий вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Еще раз оглядевшись по сторонам, я собрался было последовать за Тимофеем Федоровичем, но тут вдруг мой взгляд зацепился за нижний ящик письменного стола. Он был немного выдвинут. Я замер. Глаза мои не могли оторваться от этой незначительной и малозаметной детали. Точно такой же стол. Точно такой же ящик. Я уже видел все это в комнате Леопольда. И на меня тут же нахлынуло сильнейшее ощущение дежавю. Совладав с собой, я пригляделся. Внутри ящика что-то белело. Какой-то предмет или лист бумаги. Я не мог точно разглядеть. Но я нутром чувствовал, что это как-то связано с той тайной, которую я пытался распутать. В этот раз я не стал устраивать фокусы с веревкой. Если садовник действительно был магом и захотел бы меня убить, то он легко мог найти более простой способ избавиться от меня. Я наклонился и потянул за ручку ящика. Он медленно, словно бы нехотя, выдвинулся. И я удивленно воззрился на его содержимое. Внутри лежал маленький бумажный сверток, а рядом записка, на которой ровным убористым подчерком было написано всего лишь два слова. «Надень меня», глава 14. Я протянул руку к записке и достал ее. Осмотрев листок с обеих сторон, я пригляделся к написанному. Этот подчерк был мне знаком, точнее, был знаком способ, которым добивались такого подчерка. Нас обучали этому в академии. Это требовалось, когда надо было срочно что-то написать и остаться при этом инкогнито. Для правши достаточно было взять ручку в левую руку. После этого вычислить человека посредством почерковедческой экспертизы было абсолютно невозможно. Конечно, для этого надо было придерживаться стандартного написания письменных букв без вензелей и других модификаций. А еще требовался хороший опыт письма левой рукой. Это открытие еще раз подтверждало мою мысль, что садовник был далеко не так прост, как мог показаться на первый взгляд. Его личность вызывала у меня все больше вопросов. И чем дальше я втягивался в эту таинственную историю с пропавшей запиской, тем меньше понимал, что вообще тут происходит. Мой взгляд опустился на бумажный сверток, лежащий на дне ящика. Внутри явно просматривались очертания какого-то небольшого предмета. Я отложил записку в сторону и потянулся рукой к свертку. На ощупь я определил, что внутри лежит какой-то круглый металлический предмет размером чуть меньше половины ладони. Когда я начал разворачивать бумагу, в которую он был завернут, то с удивлением обнаружил, что это и есть та самая пропавшая записка. Сомнений по поводу того, что ее украл тот самый таинственный садовник, у меня больше не оставалось. Внутри свертка оказался медальон. Он был выполнен в виде пентаграммы, заключенной в круг. В ее внутреннем пятиугольнике находилось изображение головы тигра. Медальон был выполнен из довольно плотного и тяжелого серебристого металла. Он смахивал на сталь, но обладал нетипичным для нее более светлым цветом и удивительно гладкой поверхностью. К медальону крепилась цепочка из такого же точно металла. Я осторожно положил развернутый лист бумаги с медальоном на стол, стараясь не касаться странного металла. Для начала я медленно провел над ним ладонью. Сначала левой, а потом правой. Именно так я сканировал магические предметы в прошлой жизни, когда был могущественным магом. Несмотря на мои ограниченные способности, я почувствовал исходящую от медальона силу. Тугой пульсирующей волной прошла она по моей левой руке. Ее природа пока не была мне понятна, но уже сейчас я мог точно сказать, что она не относится ни к одному из четырех базовых аспектов – огню, воде, земле или воздуху. Я склонялся к тому, что это все-таки сила аспекта пустоты. Здесь, в этих загадочных диких землях, казалось, все было пропитано этим таинственным аспектом. И когда я провел над медальоном правой рукой, на которой был одет перстень шамана, то получил яркое подтверждение своему предположению. Черный камень перстня на несколько секунд стал светло-серым. Именно этот цвет и был присущ всему, что было связано с силой пустоты. Я убрал руку и задумался. Выходит, что садовник целенаправленно оставил мне этот медальон. Возможно, что вся та сложная многоходовка, которая привела меня к этому артефакту, именно для этого и задумывалась. Но зачем, в чем смысл? Не проще ли было просто подойти ко мне и без всех этих странных фокусов вручить медальон? Хотя, с другой стороны, вся та странная цепочка событий с ее непередаваемой аурой таинственности, которая вела к этому моменту, придавала ему весьма высокую ценность в моих глазах. В отличие, скажем, от камня алого пламени, который вручил мне Леопольд, и к которому я в первое время отнесся весьма скептически. Но больше всего меня интересовал вопрос, в чем была цель садовника, зачем ему было передавать мне этот с виду мощный артефакт, а то, что он обладал высокой силой, я уже не сомневался. В благотворительности я не верил с тех самых пор, когда в детстве один зажиточный мещанин, пообещав мне 10 рублей, заманил меня на заброшенную стройку. Тогда я первый раз убил человека и последний раз поверил в бескорыстие. Мотивы садовника мне были не ясны, но я небезосновательно предполагал, что медальон – это еще одно звено той цепи событий, которые начали происходить со мной с тех самых пор, когда я встретил таинственного шамана. Создавалось впечатление, что кто-то последовательно усиливает и вооружает меня, подготавливая к некой ответственной роли или миссии. Причем, делает это, абсолютно не спросив меня, и этот последний момент меня совсем не устраивал. Однако, время меня поджимало, и надо было уже принимать какое-то решение насчет медальона, закинуть его в карман, как камень алого пламени, или же сразу надеть, как я это сделал с перстнем, учитывая, что в конечном итоге мне все равно придется его примерить, если не добровольно, то по принуждению моего невидимого наставника. Я, решив сэкономить время и силы, уверенно взял медальон и нацепил его себе на шею. Я ожидал хоть какой-то реакции артефакта, но ничего не произошло, абсолютно ничего. Никаких волн энергии и всплесков силы, никаких обмороков и потусторонних видений. Полный ноль, и это удивило меня больше всего. Если насчет предназначения перстня я мог сразу устроить хоть какие-то догадки, то здесь я уперся в глухую стену. Пока что, с практической точки зрения, на моей шее висела обыкновенная безделушка, очень эффектно выглядящая, но абсолютно бесполезная.